Парубок и сундук-самолет. Жили-были два парубка. Один ткач, другой столяр. Посватались они к одной девчине. Как-то раз говорит им девчина: «За обоих я пойти не могу». И сказала столяру: «Ты сделаешь мне сундук, чтобы в воздухе летал. А ткач пусть выткет сорочку, да такую, чтоб цельной была вся, как ими чулки вяжутся». Промолвила эта девчина, парубки и ушли. Пришел ткач домой и думает, как бы ему заказанную сорочку сделать. И припомнил он, как делаются евреями цельные чулки. Выполнил такую фигуру себе из дерева и сплел сорочку. А столяр выполнил сундук, кузнец ему его оковал. Ежели влезть внутрь и покрутить специальные ручки, так он сам и полетит по воздуху. Парубки принесли свои дары, девчине очень понравились. Поглядела она на сорочку, увидала, что она цельная, подумала и согласилась за ткача замуж пойти. Потом посмотрела на сундук, не зная, полетит ли он по воздуху. Столяр твердит ткачу: «Полезай ты!» А ткач столяру: «Нет уж, ты полезай-ка!» Ни один, ни другой не хотят залезать в сундук. Ткач глупый взял да и влез, покрутил внутри ручку и поднялся над землей на целую 1000 аршин. А назад к девчине вовсе не вернулся. Когда улетел он, она и вышла за столяра. А ткач летел всю неделю и приземлился в конце концов на скирду сена. Как вечер пришел, увидел он свет недалеко лежавшего города. Покрутил еще ручку и полетел прямо на огни. Это оказался дворец, где жил король, и его настолько прекрасная дочка, что король каждую ночь подальше от беды уводил принцессу на самый верхний этаж дворца. Вот как подлетел ткач в сундуке к окну стучиться, а она спрашивает: «Это кто такой?» «Святой Петр, прислан Богом тебе для утех». Поговорил ткач с девушкой и улетел. А на следующий вечер снова прилетел к окошку. Еще на другой вечер принцесса все как следует приготовила. Напоила Петро и накормила. Напился он, наелся и спросил, не позволит ли ему отец на девушке жениться. Потом и улетел. Как подошло утро, король спросил дочь: «Отчего ты так весела? Не посещал ли кто тебя ночью?» А она говорит: «Приходил ко мне святой Петр, спрашивался, не дозволит ли отец замуж за него пойти». Отец девушке отвечает: «Как могу я выдать дочь за него, когда она с сыном соседнего короля уже обручена? Если разрешу ему жениться на тебе, соседний король сразу же станет со мной воевать. Спроси Петро на следующую ночь, в силах ли он оказать совет мне и подмогу, коли женится, ведь я послабее того короля». Вот когда прилетел ткач ночью, принцесса рассказала ему о вопросе батьковом, а он говорит: «Хорошо, я смогу и посоветовать, и помощь оказать». И выдает тогда король свою дочь замуж за Петро. Когда узнал король соседнего королевства, что принцесса уже отдана замуж, сразу начал войну. Собрались уже оба короля воевать, а тот другой посильней был, войско гораздо больше имел, чем этот. Когда король и молвит зятю: «Ну, зять, что же теперь делать?» «Не бояться, тату, — говорит Петро, — выходить воевать». А сам Петро дома остался. подогрел большие котлы с горячей водой и маслом, после вылетел на противника. И когда начал Петро поливать сверху горячей водой с горячим маслом, тогда король признал: «Видать, правда, что это святой Петр с неба нас карает». Так был заключен мир, и война прекращена. Но через некоторое время король соседний говорит: «Чего же я должен такому дурню уступить?» И начал новую войну. Король стал спрашивать зятя: «Ну, зятек, что теперь посоветуешь делать?» Петро и отвечает: «Снова выходите на войну, я помогу». Вышли короли воевать, тогда Петро наполнил сундук горящими углями и вылетел на противника. И как стал он с неба жаром посыпать, так поспешили соседи мир заключить. Сказали они: «Видать, правда это святой Петро». Снова прекратили войну. Прошло около полугода. Тут тот король, что посильнее, снова говорит: «Нет, все-таки этакому дурню уступать не буду». И снова пишет, что придет с войной. Петрош, как узнал о письме, очень пригорюнился, потому как, прилетев с войны домой, оставил он в сундуке здоровенный кусок угля, и от него крылья, на которых Петро летал, сгорели. Когда вышли короли на войну, сказал Петро достать ему коня, но без седла и без уздечки. Сел на коня и наказал связать свои ноги снизу, под животом коня. Выехал в поле, готовясь, что конь там его убьет, ведь нечем теперь в третьей войне защищаться. Гонялся конь с Петром по полю и захотел Петро добраться до леса. Думал так: «Как только конь будет бежать мимо дерева, я схвачусь за него руками, а ноги-то мои привязаны к лошади будут, тогда она меня и разорвет». А конь стал скакать прямиком на войну, а в лес не побежал. Мчался конь мимо поля, а на дороге стояло старое распятие. Когда конь скакал мимо него, Петро ухватился за распятие руками, надеясь, что уж теперь-то смерть ему точно будет. Распятие внизу подгнило и отломилось, и ринулся Петро с ним. И стал крушить противника распятием, крестом в один бок, основанием в другой. Так пролетел он несколько раз по рядам противника, да и перебил большую часть войска. Увидел неприятель, что дело не шуточное, и поспешил мир заключить, так как закончились солдаты, кем теперь воевать-то? И сказал соседний король: «Это мне, дурню, знак. Зять у соседа на самом деле святой Петр. Три раза с ним начинал я воевать в надежде победить, но не смог, ведь он меня с самого неба карал». После этого всего остался бедняк жить у короля принцем. Вот и все.